Глава 28. После обеда императрица легким движением руки собрала дам, и мы всей изящной процессией поднялись в небольшую гостиную на втором этаже. Комната была залита мягким послеобеденным светом, пахла чаем с жасмином и свежими розами в высокой вазе. Усевшись в кружок, на шелковых диванах и креслах мы принялись за неторопливую беседу. Сначала говорили о пустяках, о новых тенденциях в столичной моде, о предстоящем светском сезоне, о садоводстве. Но довольно скоро, после второй чашки ароматного чая, одна из тетушек, женщина с острым, проницательным взглядом, плавно перевела разговор в нужное русло. «Милая Настя», начала она, поправляя жемчужное ожерелье. «Мы все невероятно рады, что ты нашлась и вернулась в семью. Но нельзя же вечно одной затворницей в том старом замке сидеть. И не думала ли ты о том, чтобы устроить свою судьбу? В столице столько достойных кавалеров, мечтающих познакомиться с принцессой». В воздухе повисла напряженная пауза. Все взгляды устремились на меня. Я медленно поставила фарфоровую чашку на блюдце, чувствуя, как на щеках разливается легкий румянец. Но внутри не было прежней паники, лишь спокойная уверенность. «Благодарю за заботу», — ответила я, встречая взгляды присутствующих. «Но мое сердце пока что свободно. Институт, ученицы — все это отнимает много времени и сил. Сейчас моя судьба – это мое дело. А что касается кавалеров, я позволила себе легкую, почти неуловимую улыбку. Думаю, когда придет время, я сама смогу разобраться в своих чувствах без посторонней помощи». Мой ответ, произнесенный тихо, но четко, повис в воздухе. Императрица смотрела на меня с одобрением, в ее глазах читалась гордость. Другие дамы переглянулись, некоторые с недоумением, другие с недовольством. Видимо, каждой из них хотелось стать той единственной, что найдет жениха внезапно появившейся принцессе. «Ну что ж», — вздохнула та же тетушка, но уже без прежней настойчивости, «молодость имеет свои права. Но помни, детка, мы всегда готовы помочь советам». Беседа плавно перетекла на другие темы, но я поймала себя на мысли, что впервые за все время чувствую себя не объектом обсуждения, а полноправной участницей диалога. Я могла отстоять свою позицию, и меня услышали. И где-то в глубине души, среди образов института и учебных планов, мелькнула тень высокого мужчины с серьезными серебряными глазами. Но это была лишь тень, не более. После чаепития я с легким сердцем и чувством странного внутреннего умиротворения вернулась в замок. Следующие несколько дней пролетели в привычном ритме, наполненном до краев уроками, проверкой тетрадей, решением хозяйственных вопросов и улаживанием мелких конфликтов между ученицами. Я с головой погрузилась в работу, и это погружение было спасительным. Оно позволяло не анализировать слишком пристально те теплые, смутные чувства, что начали шевелиться в груди после ужина с Ричардом и семейного обеда во дворце. Как раз в один из таких дней, когда я сражалась с горой отчетов по успеваемости, в окно кабинета снова впорхнул магический вестник. На этот раз это была изящная ласточка с синеватым отливом на крыльях. Она опустила на край стола небольшой конверт из плотной кремовой бумаги. Развернув его, я увидела четкий, уверенный почерк, уже успевший стать знакомым. «Профессор, в среду в Императорском театре дают премьеру великолепной Аргильды. Труппой из эльфийских лесов, говорят, зрелище незабываемое. Осмелюсь ли я предложить вам составить мне компанию? С надеждой на ваш положительный ответ, ваш Ричард Горд Альдор. Я перечитала приглашение дважды. Театр. Это было уже не просто продолжение ужина, а нечто большее, явный, ничем не прикрытый знак внимания. В среду как раз был мой относительно свободный от занятий вечер. Первой реакцией было привычное желание отказаться. Слишком много дел, слишком неловко. Но потом я вспомнила его слова за ужином, его искренний интерес к моему делу, его восхищение моей независимостью и те сны, что приходили после этого вечера. Вздохнув, я взяла перо. Отказываться сейчас значило бы отступить назад, в свою раковину. А я, кажется, уже была готова сделать еще один шаг навстречу этой новой, пугающей и манящей возможности. Найр-советник. Великолепная Аргильда – прекрасный выбор. Я с удовольствием присоединюсь к вам в среду. С уважением, Анастасия. Отправив вестника обратно, я откинулась на спинку кресла. Впереди снова была столица, наряд, светское мероприятие. Но на этот раз предвкушение явно перевешивало тревогу. Либретто оперы я получила тем же вестником и успела насладиться прочитанным. «Великолепная Аргильда». Романтическая поэма в трех актах. По мотивам древних легенд Лантанира. Действующие лица. Аргильда. Драконица. Дочь повелителя медных пиков. Сильная, гордая, с сердцем горящим, как вулкан. Эоларин. Эльф-орфист из леса поющих теней. Поэт, мечтатель, чья душа тоскует по недостижимой красоте. Игнис. Отец Аргильды, властный и непреклонный старый дракон. Сильвана. Мать Эоларина, хранительница древних заветов эльфов. Акт 1. Пламя и тень. Сцена 1. Пик восходящего дыхания. Драконы слетаются на сбор кланов. Аргильда, самая быстрая и прекрасная из молодых драконец, исполняет танец полета, демонстрируя свою силу. Ее отец Игнис объявляет, что выдаст ее замуж за предводителя клана Огненных Хребтов, дабы укрепить союз. Аргильда чувствует себя пленницей в клетке традиций. Сцена 2. Опушка леса поющих теней. Эоларин, устав от размеренной жизни эльфов, в поисках вдохновения забирается на скалы, откуда открывается вид на владения драконов. Он видит танцующую в небе Аргильду и замирает, пораженный ее дикой, первозданной красотой. Он наигрывает на арфе мелодию, полную тоски и восхищения. Сцена 3. Первая встреча. Аргильда, услышав музыку, спускается к опушке. Две расы, вечные недруги, стоят друг против друга. Но вместо вражды между ними пробегает искра непреодолимого влечения. Они говорят о свободе, о небе, о музыке и пламени. Ночь застает их за разговором, и они расстаются с надеждой встретиться вновь. Акт 2. Запретный плод. Сцена 1. Тайная пещера. Аргильда и Эоларин тайно встречаются в старой покинутой пещере на нейтральной территории. Эоларин дарит ей песню, сложенную в ее честь. Ода великолепной Аргильде. Аргильда, в свою очередь, показывает ему магию своего пламени, которая может не только разрушать, но и создавать, причудливые узоры из стекла и камня. Их любовь расцветает, но над ними сгущаются тучи. Сцена вторая. Гнев отцов. Игнис, почуяв измену дочери, приходит в ярость. Сильвана, узнав о связи сына с огнедышащим чудовищем, в отчаянии. Оба клана видят в этом святотатство и угрозу вековым устоям. Игнис запирает Аргильду в горной темнице, а Сильвана заключает Эуларина в магический круг в глубине леса. Акт 3. Цена любви. Сцена 1. Побег и испытание. Любовь оказывается сильнее заточения. Аргильда, используя всю свою хитрость и силу, вырывается на свободу. Эоларин, пожертвовав частью своей магии, разрывает чары. Они встречаются на краю пропасти между двумя мирами. За ними по пятам летят воины обоих кланов. Сцена вторая. Выбор. Игнис и Сильвана требуют, чтобы дети отреклись друг от друга. Но Аргильда и Эоларин отказываются. Они заявляют, что их любовь – это не предательство, а новый союз – мост между двумя расами. Сцена третья. Жертва и возрождение. В ярости Игнис извергает пламя, а Сильвана направляет на него магию ледяного ветра. Чтобы спасти Эоларина, Аргильда бросается между ним и заклинанием, принимая на себя объединенный удар огня и льда. Ее тело обращается в величественную статую из обсидиана и хрусталя. Эоларин, теряя возлюбленную, вкладывает в свою арфу всю боль и всю любовь. Его песня оказывается настолько сильной, что она раскалывает каменную оболочку Аргильды. Но освобождается не драконица, а новая, доселе невиданное существо. Женщина с чешуей на плечах и заостренными ушами. Воплощение единства двух кровей. Увидев это чудо, старейшины кланов в смятении отступают. Любовь, заплатившая высокую цену, доказала свою силу и право на существование. Эпилог. На скале, где они впервые встретились, стоят двое. Аргильда и Эоларин. Их союз положил начало новой ветви в мире Лантанира. Роду, в котором магия драконов и мудрость эльфов навеки переплелись. И в ночи звучит песня Эоларина, песня о пламени, что не жжет, а согревает, и о тени, что не скрывает, а хранит.